Глава 62. Исцеление. Тигр едва дышал, а вся шкура была перепачкана в крови и песке. Надеюсь, он не умрет до того, как подоспеет подмога. Он потерял слишком много крови. Я уже не смогу ему помочь, прости, — хмуро отметил Джо. «Объясни мне, что нужно делать. Давай я сама попробую его исцелить», — прерывающимся голосом сказала я. «Положи руку ему на лоб и представь, что каждая его клетка обновляется и как затягиваются раны. Вспомни, каким он был живым и здоровым, и мысленно наложи этот образ на его тело», — подсказал Джорджиан. «Сейчас». Я села на пол и положила голову тигра себе на колени. Мои ладони легли на его пушистый лоб. Я зажмурилась, и через минуту тело тигра подернулось темной дымкой, превращаясь в черноволосого эльфа с фиолетовыми глазами. «Тенриэль!» — выдохнула я, едва не расплакавшись от облегчения. «Спасибо, Фаина», — искренне произнес Тен, пытаясь встать. Но его шатало, так что в итоге он просто уселся на полу и магией почистил свою одежду от крови. «Как ты прошел через щит Гаргалии? И даже два?» — спросила я, сгорая от любопытства. «Ты знаешь, как там Эрни и Дилан? Что вообще происходит? Твой муж и король ломают стену, причем весьма успешно. Я прошел через трещину. Как только проскочил через разлом в стене, я сразу ощутил, что ты в смертельной опасности. Пришлось срочно рвануть на арену, чтобы защитить тебя. Едва успел». «Тебе не стоило так рисковать из-за меня», — покачала я головой. «Очень даже стоило», — не согласился он. «Прости, я очень виноват перед тобой». Явился в дом Керни и потребовал права первой брачной ночи, — хмуро отметил он. «Мне очень стыдно сейчас за это. Но больше всего я сожалею о том, что не смог тебя защитить. Я ведь дал слово твоему мужу, что утром верну тебя назад, в целости и сохранности, а в итоге тебя похитили гномы из моего собственного дома». Я лишь пожала плечами, не зная, что на это сказать. А Джо был шокирован, но промолчал. «Я не смог уберечь свою первую жену, Алину. Ее убили», — мрачно произнес Тен. «Но с тобой все будет иначе. Я больше не допущу такой ошибки и верну тебя мужу, здоровой и невредимой, как обещал. Даже если мне самому это будет стоить жизни. Это долг чести, понимаешь?» «Спасибо», — тихо и очень искренне поблагодарила я его. «И что теперь?» — спросил Джо. «Возвращаемся в Дракар. Первый щит уже пробит. Там дыра в виде арки удерживается артефактами, а вторую стену скоро добьют Дилан и Эрниэль», — отметил брюнет. «Но на этой комнате чары — это магическая ловушка. Как мы выберемся из нее? И потом, как нам пробить второй щит?» — в голосе Джо звучало сомнение. «Все элементарно», — заверил его Тен. «Всего лишь нужно выбраться из замка и добраться до стены. Именно в то место, где Эрни с Диланом пробили брешь в главном щите. Я знаю, где это. И все, пересечем границу. Ведь второй щит является односторонним. То есть через него нельзя пройти из Дракара, но выйти-то можно?» «Да, это правда», — закивал Джо. «Вторая стена односторонняя. Она пропускает всех выходящих из Гаргалии, но не впускает внутрь без специальных артефактов. Если мы будем знать, в каком месте пробит главный щит, то пройдем в Дракар без проблем. Но как нам выбраться из этой комнаты?» «Есть несколько идей», — оптимистично заявил Тен. «Пусть Фаина попробует открыть портал. Она магически сильнее всех нас. Только надо снять с ее рук антимагические браслеты. Хоть они и вышли из строя, но все же без них будет лучше. Я только сейчас заметила, что браслеты и правда почернели. Они ощущались, как дешевое пластиковое украшение». Джо аккуратно и быстро сорвал их с моих запястий, разломив каждый надвое, и бросил на пол. А вот браслет, накопитель магии каким был, таким и остался. «Задействуй его», — Тен показал на этот накопитель. «И магическую сферу Гаргалии заодно. Она же изначально была фейской». «Но я не знаю, как управлять этой штуковиной», — растерянно кивнула я на широкий браслет. «Я брала энергию из этого накопителя неосознанно, когда спала или когда мозг отключался». Твое подсознание интуитивно обходит все заложенные в накопителе установки, и у тебя появляется возможность черпать оттуда магию», — задумчиво отметил Тен. «И что мне теперь делать? Уснуть?» — пожала я плечами. «И я не умею создавать порталы. От слова совсем. Я, скорее всех, гаргулов в замке сделаю белыми и пушистыми, как на арене, нежели открою пространственный переход», — озадаченно отметила я. «Значит, остается только одно», — подвел итог Тенриэль. Он взмахнул рукой, и в его руке материализовался меч. Видимо, он достал его из пространственного кармана. «При помощи моей магии накидываем на себя горгульский морок и дожидаемся, когда кто-то сюда войдет. Прорываемся с боем на выход, даже если нашим противником будет сам Гарсиан, а дальше своим ходом из дворца. Едва покинем этот замок, можно будет легко создать портал до границы с Дракаром. И да помогут нам небеса», — мрачно кивнул Джо, понимая, что его отец вряд ли переживет этот день. Какие бы сложные у них ни были отношения, Гарсиан все же был его родителем. Тен сочувственно похлопал его по плечу, выражая поддержку. «Я все понимаю, но не могу вас не попросить. Оставьте моего отца в живых, ладно? Пусть будет раненым, пленным, каким угодно, но живым», — подавленно произнес Джо. «Обещать не могу, у нас с ним свои счеты, но я постараюсь», — сдержанно пообещал Тенриэль. Я молча кивнула. Тенриэль щелкнул пальцами, и вот уже в комнате стояло трое горгулов. Морок был очень качественным и не мерцал. Это было даже забавно. Хотела бы я посмотреть на себя в зеркало. Но все мысли моментально улетучились из головы, как только в стене открылся портал, из которого неожиданно вышел Эрниэль. Увидев перед собой горгулов, мой эльф молниеносно выхватил клинок и кинулся на ближайшего врага — Джорджиана.